А еще, прежде чем умереть, я вижу испуганное лицо Риты. Глава 20. Смотреть, как у всех вокруг становятся огромные от удивления глаза в тот момент, когда Рита бросается мне на шею, приятно. Чертовски приятно. Четверо крутых типов в ее поте хмурится. Я их понимаю. Джек. Джекулечка. Я так скучала. Она прижимается щекой к моей щеке. Типы становятся еще мрачнее. Он твой парень? Спрашивает один из них, с виду очень крутой маг. Да, Рита начинает быстро-быстро кивать головой, не отлипая от моей щеки. Он мой парень. Просто он сопротивляется пока, глупенький. Я был бы не против, чтобы эта сцена длилась вечно, но крутой маг заканчивает ее. Как выбираться будем? Джек всех порвет, баронесса гордо хлопает меня по груди. Они вместе с Симпой наводят трепет вокруг. Симпой. На лице крутого мага удивление. Вас двое. Да, надо вызвать черта, я потерял его по пути сюда. Вернее, он героически погиб, отвлекая от меня внимание мертвяков. Нас полтора, поясняю я и кастую черта. Тот появляется, в первую секунду пугается толпы, хватает фаербол и почти пуляет его в крутого мага, стоящего ближе всех, но потом видит Риту в моих объятиях. Ну, почти объятиях. Отпусти ее, тварь. Забыв о незнакомцах, он вцепляется в меня и начинает отпихивать от баронессы. Она моя. А во, говорит тип с двумя пистолетами в руках. Как у вас все сложно. Хардкор. Спрашиваю я первым делом. Кивают все четверо. Как по команде. А левелы какие? 2 9, 2 8. Приятно со своим почти 10-м чувствовать себя на уровне. То же самое, как можно более небрежно говорю я. Я 5-й, гордо вставляет баронесса. И 6-й совсем скоро. 5-й это хорошо. Это очень хорошо. Она теперь в любом случае не балласт, а очень полезная штучка. Нити, кивает на босса крутой маг. Нужно оборвать нити. Что будет потом? Опережает мой вопрос Симпа. Он слегка успокоился после того, как мы с Ритой разделились. Великаны перестанут слушаться Мариса, объясняет тип с огромным арбалетом. Начнут агриться на нежить. Быстро ее вынесут и умчатся в пустоши. В пустоши. На поиски новых жертв, уточняю я. Тип с арбалетом кивает. Значит, цель разорвать 4 нити, а потом успеть спрятаться от великанов. Спрашивает Рита. Да, и всем, кто на харде, остаться в живых, хмуро поясняет крутой маг. Присаживаюсь, нужно подумать. Рядом плюхаются Симпа и баронесса. Быстро перебираю возможные комбинации и говорю. Сложный босс. Самый сложный в лоу-левельных лаках. Если не считать, конечно, коменданта Рарка, тип с двумя пистолетами присаживается напротив нас на корточке. Хардкор ваш все портит, как всегда в глаза лупит правду черт. Зачем он вам? Вы извращенцы. Это да, мы бы просто за 10 попыток точно порвали бы нити и добили бы карлика. А так у нас есть всего одна попытка. Можете без нас его убивать, обижается крутой маг. Не, без вас у нас шансов совсем мало, качаю головой я. В одиночку, только с Петом я его осилю. Сука, никогда не называй меня Петом. Черт скрипит зубами. Не в одиночку, баронесса трепет меня за рукав. Нас же двое. А с Симпой? Трое. Двое. Удивляется крутой маг. Ты с ним. Немного неловкий момент, да. Да, Рита, извиняюсь, пожимает плечами. Вы классные. Просто, мы с ним шли. Шли пока, дело важное у него в общем появилось. И он ушел. В реал. А теперь вернулся. Видимо, не слишком важное дело, кривится крутой маг. Кажется, Рита ему приглянулась. Не знаю, баронесса качает головой. Я пока ничего не знаю. Вот когда мы останемся вдвоем, он, надеюсь, мне все расскажет. Расскажешь. Смотрит на меня. Когда вы останетесь вдвоем, спрячьте Пета. Он не должен видеть то, что там случится, недобро острит крутой маг. Хочешь, убью тебя прямо сейчас, мразь? Симпа свирепо вращая глазами тянет к нему свой крючковатый палец. Я же предупреждал, Петом меня называть. Глухой. У твоего Пета агро зашкаливает, ухмыляется крутой маг. Зря он так, зря. Симпа не играет в игру, для него все это по-настоящему. Один задыхается почти задушенный невидимой хваткой черта, трое других нацеливают на нас свое оружие. Я тоже вскакиваю и выбрасываю баллисту, сама она сейчас других игроков не тронет. Но только до того мгновения, пока я не подам сигнала атаковать. Выбрасываю баллисту и беру в руки арбалет. Баронесса испуганно затихает. «Парни, — говорю я, — вы проиграете. Вас больше, но это ничего не значит. Вы хард, я софт. У меня преимущество. Если нужно, приду сюда 10 раз и убью каждого. Каждого из вас. Переглядываются. Переглядываются все, кроме крутого мага, который корчится в объятиях симпы. Валим босса и расходимся, говорит тип с арбалетом. Меня такой вариант полностью устраивает, хотя, черт мог бы быть и не таким злым. Надо будет провести с ним профилактическую беседу. Отпусти его, приказываю симпе. Тот качает головой. Отпусти. Босс, нам нужно его пройти. Кривится, но палец свой кровожадный распрямляет. Крутой маг перестает корчиться и начинает жадно хватать воздух. Следи за языком, псина, говорит симпа. Не будем ссориться, ребята, приходит в себя Рита. Наш симпа просто он немного резкий. Вообще-то петы берут характер своего хозяина, говорит тип с двумя пистолетами. Или анализирует и подстраивает. Хорошо, что я успеваю спрятать симпу. Хорошо, что я успеваю сделать это сразу, как только слышу слово пет. Про то, что питомцы быстро становятся похожими на своих хозяев, я не слышал ни разу. Прикольно. Заставляет задуматься. Неужели я такой же, злой, или резкий, как назвала это Рита? Так вроде не скажешь. Вроде мирный и спокойный. Это был трудный бой. Мы с симпой выполняли роль болванчиков для битья. Залетали в самую гущу, устраивали много шума и тащили за собой всю толпу, пока я не дох. Дох, оживал и снова бросался на толпу. Со стороны могло показаться, что это бессмысленные смерти, но это не так. Ребята из Пати сидели на первом этаже своей башни и отлавливали и уничтожали нежить, а прокачанная стая баронессы рвала нити в руках Мариса. Когда удалось освободить первого великана, радовались как дети, я даже зазевался и умер, сам набежав на дремлющего на окраине площади лича. Великан, обретя свободу, ринулся давить вместо нас с симпой нежить, и сразу стало легче. Я стал реже дохнуть, и дело пошло быстрее. Освободив второго, уже не радовались, сразу занялись третьим. Карлику наша тактика не очень нравилась, но поделать он ничего не мог. К счастью, его интеллект не разрешал начать уничтожение врагов с поти засевшей в одной из башен. Он тупо гонял великанов за мной и симпой вслед, сам отбиваясь от нежити огненной волной, а мы дохли и воскресали. Дохли и воскресали. Сначала я считал свои смерти, потом забил на это. Когда на площади остались только я, симпа, Марис и последний великан, наступило настоящее веселье. Я почти отдыхал, потому что уворачиваться от огромных ступней одного великана совсем не сложно. Я забрасывал баллисту поближе к карлику, пулял в него стрелы, радовался влетающим в мерзкое лицо фаерболам от симпы и вообще веселился как мог. И даже успевал поглядывать на необыкновенно красивое звездное небо. А потом обиженный Марис остался один. Один против семерых. Он, конечно, не сдавался. Ярился как мог, окатывал нас волнами огня и еще какой-то искрящейся хрени, которая медленными тиками подъедала наши жизни. Он старался, да, только шансов у него уже не было. А потом он позорно попытался убежать к порталу. Пытался, но мы не дали. Догнали и добили. Зло и радостно одновременно. Добив, надругались, мстя за потерянный день. Из сундука босса для меня ничего интересного, как назло, не выпало. Два дорогих, но бестолковых пояса, которые придется сдать торговцу. Это нормально, из сундуков редко падает что-то нормальное на твой класс. Сетсакра, он не упал. Говорят, точно упадет, если убить обиженного Мариса десяток раз. Нет, я не готов. Слишком сложно, слишком долго. Отнесусь как к проигравшему билету в лотерею. Сет мог упасть, но не упал. Бывает. Потом, рядом с порталом, мы с симпой молча ждем, когда баронесса попрощается со своими спутниками. Ты передумал. Она поворачивается ко мне, как только они исчезают в кольце портала. Вспоминаю о симпе, которого забыл вызвать, хочу скастовать его, в последний момент передумываю. Пусть погуляет в мире, где ничего нет, а я хочу побыть с Ритой вдвоем. Нам нужно найти место для привала, уклоняюсь я от ответа. Привязать камни портала и выйти в реал. Поспать, поесть. Касается моей руки. Ты передумал. Оглядываюсь, впереди, насколько хватает глаз, начинается пустыня. Она небольшая, а сразу за ней должен быть замок. Оазисов в пустыне нет, никогда не слышал о них, а значит место для привала лучше поискать где-то здесь, до того, как заходить на территорию песков. Вон пещера, так и не дождавшись от меня ответа и сделав вид, что это нормально, Рита показывает на скалу неподалеку, похожую на каменный батон. Там и правда, На боку что-то темнеет, вот только вряд ли это вход в пещеру. Да, давай глянем. Начинаю спускаться по каменным ступеням основания портала. Почему ты ничего не рассказываешь мне, Джек? И правда, почему? У меня нет ответа. Не доверяю. Наоборот, хочу перед сном заглянуть к ребятам в нашу пещеру, снова увиливаю я. Или может, после сна. Загляни. Кажется, обиделась. Да, темное пятно на боку скалы батона, и это просто ниша. Глубокая ниша. И ее, судя по холодному очагу и лежаку из какой-то огромной шкуры тролля, не раз использовали как привал. Здесь водятся тролли. Такие огромные. Мне кажется, ты нашла отличное место, говорю бодро. Она молча кивает. Через сколько встречаемся? Спрашиваю, извлекая из сумки камень портала. Как скажешь. Обиделась. Рита. Да, да. Я здесь, она кажется рассеянной. Я расскажу. Обещаю. Все. Скоро. А молчу, потому что все слишком сложно. И я пробую устоять над пропастью безумия. Смотрит мне в глаза и ничего не говорит. Ждет. Я был там. Там. Да. Я спустился по лестнице. Ее глаза вспыхивают и становятся огромными. Правда. И? Что там? Усмехаюсь. Там все плохо. Знаешь что? Она вдруг улыбается. Тебе нравится желтая лиса? Желтая лиса. Ну да. Это вино такое. Неужели не пробовал? Качаю головой. Ну ты даешь. Она вытягивает руку с опущенным большим пальцем вниз, выказывая мне крайнее презрение. Давай напьемся сегодня. Предлагает она без подготовки. По-настоящему. Вместе. Стресс снять, ну и за знакомство. Вместе. Да, это же круто будет. Как? Я вдруг запоздало сожалею о том, что если бы за порогом моей квартиры осталась Москва, мы могли бы с Ритой встретиться. По-настоящему. В реале. Я бы хотел этого. Впервые в жизни я хочу встретиться с кем-то из игры в реале. И готов, даже если Рита окажется в реале совсем другой. Я похож на своего Джека, примерно похож. А вот она. Не готов спрашивать ее сейчас об этом. Купим желтую лису. И ты, и я. Это важно, так нам будет. Она задумывается. Так мы будем ближе. Как будто сидим вместе. Рядом. Идея мне нравится. И я вдруг еще сильнее начинаю жалеть о том, что наша встреча в реале невозможна. Какая ты? Вырывается само. Тот самый случай, когда поговорку «слово не соловей», вылетит не поймаешь, испытываешь на своей шкуре. Какая? Проехали. Плюхаюсь на шкуру, стоит минут передохнуть. Она садится рядом. Какая я в реале? Угу. Надо же было мне не вовремя и не к месту. Маленькая, страшная и очень толстая. Ржет. Норм, говорю я. Зато характер. Какой? Она вдруг становится серьезной. Какой характер? Норм. Норм. Фыркает. И это все, что ты можешь сказать. Норм это норм. Норм, это круто. Молчит. Зачерпывает горсть песка и крохотными щекотными струйками отпускает его обратно. Такая же, говорит она. Почти такая же. Глаза чуть поменьше, прическа попроще. Зубы не такие белоснежные. Так что, напиваемся за встречу. Киваю. К месту. Это ее предложение так к месту. В моем взорвавшемся абсурдом мире становится чуть теплее. И не так одиноко. Лишь бы нас только кто-нибудь не сожрал в процессе. Места то неспокойные. Пофиг, она беспечно машет рукой. Так даже веселее будет. Портал то рядом, добежим. Пьяными тут прикольно бегать. На всех монстров смотришь как на сбежавших покемонов. Сначала телепортируюсь в черный крест. Нужно посмотреть, не появилось ли чего-то интересного у торговцев. Телепортируюсь и ахаю. Здесь все теперь по-другому. Торговцы другие, охраны больше. На выходе перед мостом пара огромных катапульт, швыряющих в мертвяков, бредущих в поселок, шарообразные банки из толстенного стекла, наполненные горящими углями. Немного отойдя от изумления, замечаю, торговцы те же, только одежду поменяли и к каждому приставили охрану. Неужели после нашего нападения? Похоже, что так. Сценаристы игры, молодцы. Договорились перед обновлением Черного Креста с местными мародерами, те прикончили всех, и теперь, как оправданная мера, поселок стал другим. Чувствовать себя причастным приятно. Как поменялось здесь все, говорю типу поблизости. Типу, который примеряет неподалеку только что купленную куртку. Куртка прикольная, с красным стоячим воротником и огромными, слишком огромными заклепками. И карманы, нашитые сверху. Ничего так. Парапанк. Банда болотных червей вырезала всех несколько дней назад. Вот и усилили, поясняет тот. На следующий день и усилили. Банда болотных червей. Так вот нас как называют здесь. Прикольно. На следующий день. Да, сразу. Значит, мои предположения были верны и обновление было готово. Механика добавили, добавляет тип, кивая в сторону холма. Механика. Это что-то новое. Да, новый торговец. Пушки норм там. Надо заглянуть. Как скаут я могу отлично обращаться и с пистолетами, и с ружьями. Вот только, шумят они слишком. Каждый выстрел разносится по округе, возбуждая даже самых ленивых. Но взглянуть все равно стоит. Спасибо. Быстро пробежавшись взглядом по товару торговцев внизу и не найдя ничего, на что хотелось бы потратить деньги, топаю по склону наверх. Вот и механик. Очки как у летчика. Кожаная кепка. Засаленные кожаные перчатки. И прилавки на шестеренках. Появляются и исчезают. Мило, да. Привет. Здороваюсь я. Чем порадуете, стрелка? Обычно я не заигрываю с торговцами, но сегодня, может, дело в вечере, который мы собираемся провести вместе с Ритой. Он поправляет перчатки и оглядывает груды товаров впереди. Долго шел купец из невиданных мест. Лучший товар, нигде еще такого не найти. Совсем простая программа. Мне нужно было это сказать, добавляет механик. А если серьезно, всего полно. А чего нет, соберу. Руки у меня умелые. Арбалетов нет. Луков. Интересно посмотреть на арбалеты от механика. Есть. Покажи свой, найду лучше. Показываю. Задумывается. Вот, вытаскивает устройство, больше похожее на ручную баллисту, чем на арбалет. Почти 500 урона. Ух, цена. 20. За 19 отдам. 20. Я чуть не выпрыгиваю из штанов. За 20 золотых приобрести такое. Похоже, я очень удачно попал на распродажу. Беру. Сердце стучит так, что мне впору пить что-нибудь успокаивающее. Он протягивает мне вожделенную штуковину, вот только взять я почему-то не могу. Что за баг? Черт, денег не хватает, он пожимает плечами. Не хватает. У меня 1000 с небольшим золотых. 1000 конвертировал с кредита, а остальное здесь в игре нафармил. Может, потерял деньги. Разве такое возможно? Да, у тебя 1112. Торговцы могут видеть, сколько денег в твоем кошельке. Ну да, где-то так и должно быть, успокаиваюсь я. А надо еще 19, говорит механик. 19 000. Доходит наконец до меня. Ну да, такая примерно и должна быть цена при таком уроне. Вот я губу раскатал. Просто у других торговцев таких дорогих товаров никогда не было, это избило с толку. Мне становится слегка неудобно. Крутая штуковина, выпускаю я недоступное оружие из пальцев. Круче не придумаешь. Придумаешь, подмигивает он мне. Вот, призрак. Год делал. Больше за такое не возьмусь. Уникальная штука. Ружье. Короткое. Толстый ствол, какие-то трубки, обвивающие его изысканными жадными змеями. Огромные заклепки. Стеклянный поршень, внутри которого будто бьется крохотный синий огонек жизни. Или смерти. Резьба, покрывающая все, что можно покрыть от металла до цевья и приклада из черного, как беззвездная ночь, дерева. На стыках труб иногда беззвучно пробиваются тончайшие струйки пара. Что-то похожее на оптический прицел, очень отдаленно похожее на оптический прицел. Паровой привод, оптика, глушитель. Торговец протягивает мне сие чудо инженерной мысли. Тихонько касаюсь, будто боясь спугнуть. Боясь, что эта странная штука просто растворится в воздухе. Больше 900 урона, и половина из него – урон хаосом. Хаос пробивает любую защиту, от него нет спасения. Великолепен. Да, кивает он, лучшее, что я сделал. А сделал я немало. Руки вдруг начинают дрожать, весь начинаю дрожать. Тот самый случай, когда всю жизнь хотел что-то, еще не зная о том, что это что-то существует. И сколько это стоит? Задумывается. Он задумывается, а жду. Жду, хоть знаю ответ. И этот ответ, невозможно. Есть вещи недостижимые. Вот как, например, это ружье. За 45 отдам. Наконец принимает решение мастер. Теперь я уже не обманусь. 45, это 45 000. Крутая штука, мне не хочется отрывать пальцы от теплого, будто зовущего металла. За 42 отдам. Кажется, он прочувствовал мое сожаление. Спасибо, не сегодня. Отдираю пальцы от призрака так, будто они примерзли к стальной ручке очень холодной зимой. Жаль, кто-нибудь обязательно купит его. Кто-то, но не я, сука. Мир несправедлив. Начинаю медленно спускаться вниз по склону, заставляя перескочить мысли на что-нибудь хорошее. Например, на друзей которых увижу совсем скоро. Тело будто решает само, останавливаюсь, оборачиваюсь, затем бегу обратно. Бегу со всех ног. На лице механика удивление и понимание. Если я оставлю все, что есть, все деньги, что у меня есть, ты подождешь. Он смотрит на меня, и я вижу свою судьбу в его глаза. «Сколько?» – спрашивает он. «Сколько ждать?» «Неделю», – говорю наугад. «Времени размышлять нет. Добраться до форта Верес за неделю. Почему бы и нет? Он совсем близко. Кажется, я даже видел его очертания на горизонте. Неделя даже много, пару дней должно хватить. Лишь бы Рита не ошиблась в цене своего камушка. 50, говорит он. «Тогда это будет 50. Из тебя еще 48888 монет». Глава 21. Пещера встречает прохладой и сквозняками, и уютным треском костра. Они здесь, все, почему-то не слишком сильно удивляются, как будто мы и не расставались на пару недель. Обнимают, хлопают по спине, трогают арбалет в руках. «Ты крут», — говорит Стас. «Кажется, я зря на тебя бочку катил. Не такой уж ты и балбес. Какой левел? Почти 10-й. Называть эту цифру чертовски приятно. Блин», он сдвигает шлем на лоб и чешет ухо. «С моим 7-м чувствую себя ущербным». «Ничего, подкачаешься», хлопаю его по плечу. Иду к костру. «Черт, какое же здесь все родное. Каждый угол, каждая шкура на полу, кажется, даже каждый всполох племени. Арбалет норм, Петька забирает его у меня и подбрасывает в воздухе. Тяжелый, блин. Арбалет да, неплохой, но, я теперь знаю, что хочу. Призрак. Если и есть на свете совершенство, то это оно». Ник молча исчезает, растворившись в проеме, но тут же появляется с кабаненком в руках, с живым, режет ему горло, заткнув рот второй рукой, и просто засовывает бьющееся в агонии животное на угли. «Знаю, что все это виртуальность, но все равно отворачиваюсь. Не люблю жестокость. Ты же класс взял». Стас садится рядом на ту же шкуру, на которой устроился и я. «Ага, какой скаут. И второй, думаю, сегодня к вечеру возьму». «Офигеть», Стас причмокивает. «Не узнаю нашего Нирвану. Крутышка. Даже завидно. Отметим», говорит Ник. «Рассказывай. Ты где сейчас? С кем?» «С Ритой». Потом вспоминаю, что ребята скорее всего не знают ее имени, и поясняю. «С баронессой. Сейчас рядом с руинами воры. Прошли их. И босса прошли. Мариса». Он качает головой. «А во. Круто. Мне пока рано. А что за Рита?» «Это любовь», вставляет Ник, переставая мучить тельце кабаненка и плюхаясь на шкуру по другую сторону костра. «Я когда влюбился, тоже горы сворачивал». «Что, правда влюбился?» Стас пристально всматривается в мое лицо. «Да нет, теряюсь я. Ну, может, чуть-чуть. Она классная». «Влюбился», выносит приговор Стас. «Ты прогуливаешь, ты в курсе?» спрашивает Петька. «Да, и меня уже уволили. Меня и правда уволили. Еще неделю назад. По условиям контракта я не мог выходить за пределы локации. Пофиг. Теперь мне пофиг. Без тебя скучно», говорит Стас. «Некого учить жизни», улыбается Петька. «Ага», Стас ржет. «А еще на фоне тебя приятно было чувствовать себя крутым. Печаль. Я соскучился. Неожиданно признаюсь я. Я правда чертовски соскучился. И по ним, и по пещере нашей, и по жизни нашей несложной и уютной. Выйти наружу, прирезать кабанчика и ждать известий, не появился ли кто-нибудь на тропе неподалеку. Удалая и приятная жизнь разбойников с большой дороги. Соскучился, да, но вернуться уже не могу. Возвращайся, Петька хлопает по шкуре, твое место свободно. Не, кручу головой, слишком много всего изменилось. Да и в Форт Верес нужно попасть. Я вдруг вспоминаю про Черный Крест. Давно вы вернулись в пещеру? Видели, что там в Черном Кресте? Неделю как вернулись сюда, Ник ловким броском втыкает нож в подрумянившегося кабаненка и переворачивает его на другой бок. А что там в Черном Кресте? Интересное что-то ввели. Мы в историю вошли, охраны добавили, механика поставили, там у него вкусняшек завались. Я себе присмотрел мечту. Ну, а про девчонку свою расскажи. Стас аккуратно вырезает крохотный кусочек ароматного мяса из темного поросячьего бока и протягивает мне. Где познакомились? Как? Я вдруг холодею. Рита, баронесса, здесь, на тропе, забыли что ли? Напоминаю на всякий случай, прежде чем разрешить себе понять все. Переглядываются, не понимают. Их было 5, не готовый поверить в самое плохое, хватаюсь за последнюю надежду, как за соломинку. Четверо типов Ирита. Я еще в бой влез и чуть не испортил все. И девчонка, необычная, она еще предлагала отвезти ее в Форт Верес, когда мы типов прикончили. И снова переглядывается. И на меня смотрит, странно смотрит. Я ушел. Кажется, даже что-то сказал перед тем, как выйти из пещеры. И даже, кажется, что-то пообещал. Пообещал вернуться, заходить в гости. Я не вернусь, никогда. И в гости тоже никогда не зайду. Потому что нет никакого Стаса, и Петьки, и Ника тоже нет. Есть скрипты, программки. Программки, которых я принимал за аватаров живых людей. Маленькие программки, которыми управляет искусственный интеллект игры. И как любой искусственный интеллект, он бережет ресурсы, удаляет из памяти несущественное. Несколько дней, на всякий случай, продержать в памяти, а потом, если не понадобилось, стереть. Стычка на болотах. Зачем сохранять о ней информацию, занимать место на дисках? Обычная стычка, кого-то ограбили, кого-то убили. Я и сам раньше не запоминал их. Одинаковые дни, одинаковые разговоры в пещере. Но не ту, не последнюю. Забыть девчонку, которая наняла охрану за 60 золотых, чтобы ее довели в Форт Верес. Девчонку, которая сидела с нами возле костра в пещере. Да такое вообще было впервые в жизни, никто и никогда не сидел там рядом с нами. Мы же мародеры, и тех, кого грабим, не приглашаем в гости. Мы приносим только их кошельки. Люди не смогли бы такое забыть через несколько дней. Не смогли бы. Мой мир стал еще пустее. И еще холоднее. Если бы не Рита, мне вдруг становится плохо. Так плохо, что я прижимаюсь лицом к прохладному камню скалы, рядом с которой остановился передохнуть на своем пути к порталу на болотах. Нет, только не это, только не она. Если и она, я вдруг срываюсь с места и бегу. Бегу, что есть мочи. Потому что хочу узнать ответ. Сейчас. Нет, Рита испуганно качает головой. Я живая. Я не программа. Интересно, что бы сказал Стас, если бы я задал ему тот же вопрос, который задал ей минуту назад? Или Ник, или Петька. Они бы тоже мотали головой. Они правда программы. Да, сидит молча, рисуя на палкой на холодных углях. Надо разжечь костер. Грустно, говорит она. Я их совсем не знала, но мне показалось, они классные. Да, мне тоже так казалось. Подбираю с песка брошенные мною чуть раньше спички, потом вспоминаю о том, что сначала нужно набрать дров. Я принесу, прочитав мысли, подскакивает Рита. Прежде чем уйти, прижимается губами к уху и шепчет. Я не программка. Честно-честно. Разве ты не чувствуешь? И исчезает, растворившись в темноте. Появляется не скоро, высыпает гору сухих лиан, снова щекотно касается моего уха губами. Веришь? Поджигаю самую толстую дровину. Да, здесь в виртуальном мире многие вещи работают не так, как в реале. Самое толстое бревно вспыхнет так же легко, как и сухая травинка. Пламя взрывается волной жара и сразу становится тепло. И очень уютно. Ну как тебе доказать? Отличный вопрос, знать бы на него ответ. Самое страшное, никак, говорю. Это и правда страшно. Если бы можно было сесть в метро и встретиться где-нибудь на кольцевой, дотронуться друг до друга. Разве нельзя отличить? Ну посмотри на меня, она дергает меня за руку и усаживается напротив. Строго, ровно держа спину, как старательная ученица в школе. Так странно, я знаю, как держит спину старательная ученица, и при этом совсем не помню школу. Свою школу? Нет, качаю головой. Я уже не хочу себя обманывать. А душа? Разве она не чувствуется? Я вот чувствую твою, она касается своей груди слева. Тут чувствую. Вдруг улыбается, что-то вспомнив. Желтая лиса, ты купил. Киваю. Заказал, как только оказался дома, перед тем, как есть, перед тем, как спать, перед тем, как наведаться в Черный Крест, и перед тем, как обнаружить, что моих друзей не существует. Да, с виду обычная бутылка, это только с виду. Когда начинаем пить? Подожди, мне нужно ей кое-что сказать, или может быть спросить. Мы же по-прежнему идем в Форт Верес. Ее лицо становится серьезным. Да, кивает. А что? Ты не передумала и планы не изменились? Нет, мотает головой. И камень с тобой? Да, кивает. Мне нужно, чтобы ты мне его показала. Пауза. Раздумывает. Зачем? Во-первых, я должен знать, что ты не выдумала эту историю. Вдруг ты просто идешь к своему другу, который обитает недалеко от Форта Верес. Это, например, и дуришь всех вокруг про камень, который стоит 100 000. Разве не может такого быть? Ты запоздало задумался об этом, усмехается она. Надо бы там в пещере, в самом начале, когда мы только познакомились. Надо было, соглашаюсь я. Но тогда я был другим, и мир мой был другим. Да и не показала бы ты тогда, а сейчас покажу, думаешь? Да. Почему? Потому что иначе дальше я не пойду. Раньше ты могла бояться меня, бояться и не доверять. Но не сейчас, я на это надеюсь. Снова задумывается. Ты сказал, во-первых, а во-вторых, или, во-вторых, ты не успел придумать. Тянет время. Есть и во-вторых. Я был в Черном Кресте. Там новый продавец, механик. И у него есть штука, которая мне очень сильно пригодится. И не только в игре. Она стоит ровно 50 000. И ты рассчитываешь на то, что у нас все получится. Да. Я даже отдал ему все свои деньги, чтобы он не продал призрака никому. Он будет ждать неделю. Призрака. Да. Так называется эта штука. Это оружие. Невероятное. Она встает и начинает ходить. Туда-сюда. Рядом с костром. И пламя то выхватывает ее из темноты, то теряет. Джек, она останавливается и задумчиво смотрит на меня. Ты же понимаешь, 100 000, это теория. Никто не знает, сколько он даст нам денег. Хмурится. Я преувеличила. Мне становится нехорошо. От балды. Ты назвала цену от балды. Угу. Ну а как я могла какого-нибудь незнакомого типа вроде тебя заставить пойти с собой? Незнакомого и ленивого. Кажется, потерял все свои деньги. Спокойным голосом обреченного говорю я. Кредит. Я взял кредит, почти весь перевел в золото и отдал механику. Ой, говорит она, закрывает рот и ладошкой и опускается рядом на землю. В мире повисает тишина. Только треск костра и далекие крики каких-то неведомых тварей. Знаешь что, судя по интонации Рита, кажется, приняла какое-то важное решение. Если мы получим меньше денег, то ты заберешь все. Все. Не понимаю я. Ну, я имею в виду, смущенно поправляется она, если, например, получим всего 50 000, а не твои. Мне становится стыдно. Нет. Да. И не спори. Со мной бесполезно спорить. Но ты же говорила, что они тебе очень нужны. Ну да, хмурится, потом машет рукой. Я помню. Ничего страшного. Значит, не так уж и нужны, если готова отдать их тебе. Будут еще деньги, жизнь не заканчивается. Таких не будет. Таких больших и легких, нет. И не только в игре. Что это значит? Она смотрит на меня вопросительно. Пожимаю плечами, показывая, что не понял вопроса. Ты сказал, призрак тебе пригодится не только в игре. Она ждет, а я кусаю губы, раздумывая, что ответить. Может быть, пора рассказать. Меняемся. Я тебе показываю камень, а ты мне все рассказываешь. Честно, все как есть. Я рассказываю. Все. Оказывается, всего за несколько дней мой мир сжался всего до одного человека, которому можно рассказать правду. Хотя нет, все намного страшнее, мой мир вообще сжался до одного человека. Он и раньше то был невелик, Дина, ребята, крохотная квартира и иллюзия, что за дверью огромный огород. Теперь лишь Рита. Я рассказываю, а она слушает, не перебивая и не спрашивая. Рассказываю о том, как вышел, о том, как люди с длинными копьями встретили меня, о твари, привязанной к моей ноге, о том, как бежал к башне, не веря в то, что добегу, о кольце на руке, которое неожиданно сработало и спасло меня, и о баллисте, которую можно вызвать и в том мире. Рассказываю о странице на каменном алтаре на ступенях и другой странице, на обратной стороне двери. Я рассказываю, а она слушает. Из-под моих ног вдруг выпархивает змейка и исчезает в окне костра. Вздрагиваю и замолкаю. Она спряталась прямо в огне, ты видел? Спрашивает Рита. Киваю. Фантазия игровых дизайнеров неудержима. Мы молчим, и я собираюсь задать один трудный вопрос. Ты теперь уверена в том, что я сошел с ума? Она не отвечает так долго, что мне становится страшно. Нет, ты точно не сошел с ума. Она говорит это, а я не могу понять. Говорит для того, чтобы утешить или и правда так думает. Те люди, спрашивает она, на кого они были похожи. Опиши их. Задумываюсь. Я не то чтобы вспоминаю, нет смысла вспоминать картинку, которая до сих пор стоит перед глазами. На дикарей, на воинов. Одежда, грубая. Так шьют руками, из кожи. Черной кожи, похожей на ту, похожей на кожу той твари, привязанной к моей ноге. Лица будто изрезаны и заново сшиты. У всех шрамы на лицах, и эти шрамы покрашены черной или белой краской. Толстые шрамы. У всех такие лица. Да, я не видел детей и женщин, но у мужчин, да, у всех. Она снова затихает, обдумывая мои слова, а мне вдруг становится легче. Намного легче. То чувство, когда ты уже не один. Теперь ни одному мне нужно взламывать мозгом головоломку, которую увидел за порогом своей двери. Там есть солнце. Да, оно. Такое же, как здесь. Да, похоже. Но вроде бы больше. Кажется огромным. Башня, та башня, из которой ты вышел, она как выглядит? Прокручиваю воспоминания перед глазами. Обычная. Почти обычная. Круглая, не слишком высокая. Сужается постепенно. Окон нет. Вообще нет. Да, ни одного. А что вокруг? Что рядом с этой башней? Что еще ты увидел там? Это самое страшное. То, что я там увидел, самое страшное. И это то, о чем не хочется вспоминать. Там все не так, как должно быть. А как там? Гора на горе. Не поняла. Одна большая гора, из нее растет гора поменьше, а уже из той, башня. Башня, из которой я вышел. И рядом другие горы. Они как острова, не касаются друг друга, просто рядом. И еще, это самое важное. Что? Эти горы. Я задумываюсь, подбирая слова. Они будто утонули, но не в воде. Черный туман. Он кажется бездонным, как океан. И поэтому эти горы похожи на острова. Да, то есть, с этой, твоей горы нельзя никуда уйти. Я уже думал об этом. Я уже примерно 1000 раз успел подумать об этом. Гора на горе, повторяю я. Малая гора стоит на большой. И там, на большой, есть площадка. Внизу, плато, широкое. Там что-то есть. Кто-то есть. Я не успел разглядеть. Похоже на поселок. Еще один поселок. Другой, он кажется другим. То есть можно спуститься туда. Я думаю, да. И, туман. Туман, он же не вода. Значит, в него можно зайти. Можно спуститься по склону большой горы и зайти. Я так думаю. Эти горы, они высокие. Да. Я думаю, они очень высокие. Очень. И океан глубокий. Океан. Ты же сказал, туман. Да. Черный туман. Я оговорился, он очень сильно похож на океан. Затихает. Я представлю, как она сейчас там внутри себя прокручивает услышанное и пытается придать ему хоть какие-то реальные формы, и найти хоть какие-то объяснения. Это похоже на безумие, тихо говорит она. Но ты не безумен. Она вдруг касается кончиками пальцев моей руки. А Симпа, он тоже может оказаться там. Не знаю. Не пробовал. Было страшно пробовать, признаюсь я. Пробуй. По логике, он там появится. И значит, тебе там будет не так одиноко. Про одиночество она угадала. Это эмпатия, и я безумно рад тому, что Рита эмпат. Она вдруг вскакивает. А я? Вдруг и я могу туда войти? Почему твоя деревянная стрелялка может, а я не могу? Вздрагиваю. О таком я даже не подумал. Потому что это за гранью даже логики безумия, если, конечно, в безумии есть вообще хоть какая-то логика. Если ты зайдешь, то я сойду с ума, честно признаюсь я. Не сойдешь, обещает Рита. Твой мозг один из самых крепких, выдержал такое и не сломался. Открывай свой портал. Попробуем. Нет. Да. Давай не в этот раз. Давай в этот. Открывай. Попробуем, а потом будем пить. Заодно посмотрю, как ты там живешь. Мне интересно.